У меня тряслись поджилки до тех пор, пока она не села в экипаж. Да и то, она меня в последний момент перепугала. Когда экипаж уже тронулся, она высунулась в окно и окликнула меня: «Джозефина, а ты разве?» Что было дальше, я не слышала, так как трусливо повернулась и ушла. На самом деле даже не ушла, а сбежала и не оборачивалась, пока не завернула за угол, где чувствовала себя в безопасности. «Бедняжка Джо, она ворвалась в дом с таким видом, будто за ней гнались медведи», — проговорила Бет, поглаживая стопы сестры по-матерински ласково. «Тетка Марч — настоящий ампир, верно?» — заметила Эмми, с критичным видом дегустируя лимонад. «Ты имеешь в виду вампир, а не архитектурный стиль. Впрочем, какая разница, в такую жару даже поправлять ошибки неохота», — пробормотала Джо. «А чем вы займетесь на каникулах?» — спросила Эмми, тактично сменив тему. «Я буду спать допоздна и ничего не делать», — ответила Мэг из глубин кресла-качалки. «Всю зиму я вставала ни свет ни заря и целыми днями работала на чужих людей. Теперь пора отдохнуть и побездельничать в свое удовольствие». «Ну уж нет», — возразила Джо, — «я не люблю прохлаждаться. Я уже отложила себе кучу книг и не намерена зря тратить время. Залезу на старую яблоню и буду читать. И, конечно, мочить корки с Лори». «Мочить корки? Что за выражение, Джо?» — упрекнула ее Эмми в отместку за ампир. «Хорошо, не мочить корки, а валять дурака, если тебе так больше нравится». «Давай не будем делать уроки в каникулы, а, Бет? Будем все время играть и отдыхать, как положено маленьким девочкам», — взмолилась Эмми. «Я так и планирую, если мама не будет против. Я хочу выучить несколько новых песен, да и моих деток нужно обшить к лету. Они совсем пообносились и нуждаются в обновках». «Можно мы будем делать все, что захотим, мама?» — спросила Мэг, поворачиваясь к миссис Марч, которая сидела и шила в своем уголке. Девочки называли его уголком мамулика. «Можете провести этот эксперимент в течение недели. Посмотрим, понравится ли вам. Полагаю, к вечеру субботы вы убедитесь в том, что поговорку «дело время потехи час» придумали не зря». «Да быть такого не может. Не сомневаюсь, бездельничать нам понравится», — самодовольно промолвила Мэг. «Предлагаю тост от имени всех лентяев этого мира! Вечно веселиться, нечего трудиться!» — воскликнула Джо и встала со стаканом в руке, а Эмми принялась разливать лимонад. Они выпили его с удовольствием и начали эксперимент. Остаток дня совершенно ничего не делали. На следующее утро Мэг не спускалась к завтраку до 10 часов, однако оказалось, что завтракать в одиночестве совсем невкусно, и пустая комната выглядела совсем унылой и неприбранной. Так как Джонни расставила цветы в вазах, Бет не вытерла пыль, а книги Эмми были разбросаны повсюду. Опрятным и приятным оказался лишь уголок мамулика, который выглядел как обычно. Там Мэг и села, чтобы отдохнуть и почитать. Но на самом деле это означало позевать и помечтать о красивых летних платьях, которые она скоро купит на свои заработки. Джо провела все утро на реке с Лори, а днем забралась на яблоню и читала роман Сьюзен Уорнер «Обширный мир». Читала и рыдала, ведь мать главной героини умерла, когда та была совсем маленькой. День Бет начался с того, что она вытряхнула все из большого шкафа, где обитало ее кукольное семейство, но устала и, не разобрав шкафы наполовину, пошла играть на пианино, радуясь, что не надо мыть посуду. Эмми же навела порядок в беседке, надела свое лучшее белое платье, выпрямила кудряшки и села рисовать под зарослями жимолости, надеясь, что кто-нибудь из прохожих увидит ее и поинтересуется, как зовут эту юную художницу. Но никто не проходил мимо, кроме любопытной долгоножки, изучившей ее картину с большим интересом, поэтому Эмми пошла гулять, попала под дождь и вернулась домой, промокшая до нитки. Когда пришло время пить чай, девочки сравнили свои наблюдения и пришли к выводу, что день выдался просто замечательный, хоть и тянулся необычайно долго. Мэг после обеда отправилась по магазинам и купила себе отрез чудесного голубого муслина, но потом обнаружила, что ткань не переносит стирку. Она выяснила это уже после того, как раскроила отрез на платье, и не на шутку рассердилась. У Джо во время катания на лодке сильно обгорел нос, а от долгого чтения разболелась голова. Бет беспокоилась из-за того, что в шкафу теперь полный беспорядок. Кроме того, она попыталась выучить 3 или 4 песни сразу и пришла к выводу, что это очень сложно. Эми же расстроилась из-за того, что ее платье пострадало под дождем, ведь на следующий день Кэти Браун пригласила ее на вечеринку. И ей, совсем как моднице мисс Флори Макфлимзи из стихотворения Уильяма Батлера, нечего было надеть при полном шкафу. Но девочки заверили маму, что все это ерунда, и в целом эксперимент проходит удачно. Миссис Марч в ответ на это улыбнулась, но ничего не сказала, и вместе с Ханной переделала все заброшенные девочками домашние дела, чтобы поддержать порядок и уют. Тем не менее, поразительно, насколько странным и неуютным стало все вокруг в результате эксперимента со сплошным отдыхом и развлечениями. Дни тянулись все дольше и дольше, погода, а вместе с ней и настроение девочек, стали непривычно изменчивыми. Выпав из привычного распорядка, все бродили как неприкаянные. А сатана, как известно, найдет, чем занять тех, кто сидит сложа руки. Мэг решила позволить себе небывалую роскошь и заказать платье портнихе, но, обнаружив, что время тянется невыносимо медленно, не выдержала и начала карамсать и портить другую свою одежду в попытке переделать ее в стиле Моффатов. Джо дочиталась до рези в глазах, и вскоре книги ей надоели. Она раскапризничалась, и даже добряк Лори с ней поссорился. А еще она впала в такую депрессию, что пожалела, что не отправилась с теткой Марч в вегетарианскую коммуну. Каникулы Бет проходили относительно неплохо, но лишь потому, что она постоянно забывала о договоренности сестер посвящать все время развлечениям. И нет-нет, да возвращалась к былым порядкам. Но что-то в атмосфере дома действовало и на нее, и даже ее спокойствие нарушалось. До такой степени, что однажды она встряхнула свою бедную куклу Джоанну и обозвала ее страшилищем. Но хуже всего справлялась Эми, совершенно не умевшая себя развлекать. Когда сестры предоставили ее самой себе, она вскоре обнаружила, что ее рафинированное и претенциозное маленькое «я» представляет большую обузу. Кукол она не любила, сказки считала занятием для маленьких деток, а все время рисовать было скучно. Чаепития мало ее интересовали, равно как и пикники, если те не были организованы по высшему разряду. После нескольких дней удовольствий, капризов и апатии маленькая мисс заявила, по обыкновению путаясь в словах и именах: «Ах, если бы у меня был большой красивый дом и много замечательных подружек, или я могла бы отправиться путешествовать, лето прошло бы чудесно». Но оставаться дома с тремя эгоистичными сестрицами и взрослым мальчиком — поистине сизифовы муки. Вслух никто не желал признаваться, что устал от эксперимента. Но про себя каждая из девочек в пятницу вечером порадовалась, что неделя почти миновала. Решив закрепить усвоенный урок, миссис Марч, обладавшая отменным чувством юмора, придумала подходящее завершение неудачному эксперименту. Чтобы девочки в полной мере ощутили на себе все последствия жизни, состоящей из сплошных развлечений, она дала Ханне выходной и отпустила ее домой. Когда в субботу утром девочки встали, очаг на кухне погас, стол в гостиной не был накрыт к завтраку, а мама словно испарилась. «Батюшки святы, что стряслось в этом доме?» — воскликнула Джо, в ужасе озираясь по сторонам. Мэг сбегла наверх и скоро вернулась. Лицо ее выражало облегчение, но вместе с тем она выглядела довольно растерянной и даже пристыженной. Мама здорова, но очень устала, и говорит, что намерена весь день тихо сидеть в своей комнате. А мы должны сами делать все, что в наших силах. Очень странно, она никогда так не поступает и совсем на себя не похожа. Но она сказала, что эта неделя выдалась сложной, и мы должны сами о себе позаботиться и не ворчать. «Это довольно просто. Я с радостью займусь чем-нибудь. Уже руки чешутся. То есть ради развлечения, конечно», — поспешно поправилась Джо. Все почувствовали огромное облегчение, когда смогли, наконец, приступить к работе. Им не терпелось взяться за дело, но очень скоро они поняли истинный смысл любимой поговорки Ханны — «Хозяйство вести, не бородой трясти». В кладовке обнаружилось много еды, и пока Бет и Эми накрывали на стол, Мэг и Джо готовили завтрак, удивляясь, почему слуги вечно жалуются на тяжелый труд. «Я, пожалуй, отнесу завтрак маме, хотя она просила о ней не беспокоиться и сказала, что позаботится о себе сама», — заявила Мэг. Она председательствовала за столом и чувствовала себя настоящей главой семейства. И прежде чем сами девочки приступили к завтраку, они собрали поднос для мамулика и отнесли его наверх с наилучшими пожеланиями от повара. Чай горчил, омлет подгорел, а в бисквите обнаружились комки непогашенной соды. Но миссис Марч с благодарностью приняла трапезу и от души посмеялась, когда Джо вышла за дверь. «Бедняжки, боюсь, им придется не сладко. Но ничего, не умрут, и опыт пойдет им на пользу», — подумала миссис Марч, выудив из тарелки съедобные кусочки, а остальное незаметно выбросив. Да так, чтобы девочки не заметили и не обиделись. Маленькая материнская хитрость, за которую они ее еще поблагодарят. Внизу тем временем звучало много жалоб, а главная повариха была весьма раздосадована своими неудачами. «Не расстраивайся. Давай я приготовлю обед и буду подавать на стол, а ты распоряжайся, не пачкай руки, занимай гостей и раздавай приказы», — сказала Джо, разбиравшаяся в кулинарии еще хуже Мэг. Мэг с радостью приняла ее предложение, вернулась в гостиную и торопливо навела там порядок. Замела мусор под диван и закрыла ставни, чтобы пыль стала хуже видно из-за темноты. Джо, не сомневавшаяся в своих кулинарных способностях, решила воспользоваться случаем, чтобы помириться с Лори, и отправила ему приглашение на обед через садовый почтамт. «Прежде чем звать гостей, проверь, есть ли их чем угостить», заметила Мэг, узнав о столь опрометчивом акте гостеприимства. «В кладовке полно солонины и картошки, а на закусочку, как Ханна говорит, приготовлю лобстера и спаржу. Возьмем латук из огорода и сделаем салат. Не знаю как, но в кулинарной книге должно быть все написано. На десерт сделаю блан-манже и насобираю клубники, да и кофе не помешает, если уж делать все по правилам, как в лучших домах». «Не бери на себя слишком много, Джо. Ты же не умеешь готовить ничего, кроме имбирного печенья, да и рисок из патоки. Лично я готовить отказываюсь. Лори пригласила ты, значит, это твоя ответственность, и ты должна придумать, чем его кормить». «Я и не хочу, чтобы ты готовила. Просто будь с ним вежлива и помоги приготовить десерт. Ведь ты поможешь мне, если у меня будет плохо получаться, верно?» — спросила Джо, порядком обидевшись на сестру после ее слов. «Конечно, но я сама тот еще повар. Умею только печь хлеб и знаю рецепты нескольких десертов. И тебе нужно спросить маминого разрешения, прежде чем заказывать продукты в лавке», — благоразумно отвечала Мэг. «Ну, разумеется, я же не дурочка!» И Джо ушла, надувшись на сестру за то, что та сомневается в ее способностях. «Покупай, что хочешь. Главное, не тревожь меня. Я сегодня пообедаю не дома. Мне некогда заниматься хозяйством», — ответила миссис Марч, когда Джо с ней заговорила. «По правде говоря, мне никогда не нравилось быть домохозяйкой. И сегодня я, пожалуй, возьму отпуск от домашних дел и стану весь день читать, писать письма, ходить по гостям и развлекаться». Вид матери, качающейся в кресле и читающей рано с утра, был настолько необычным, что Джо показалось, будто она стала свидетельницей редчайшего природного явления — солнечного затмения, землетрясения или извержения вулкана. Хотя даже они не шли ни в какое сравнение с видом отдыхающей мамы. «Сегодня все не слава богу», — подумала она, спускаясь по лестнице. «Даже Бет плачет. А это верный признак, что с нашей семьей что-то не так. Если Эми ее обижает, я устрою ей взбучку». В расстроенных чувствах Джо поспешила в гостиную и обнаружила Бет, всхлипывающую над бездыханным тельцем канарейки Пескунчика. Птица лежала в клетке, жалостливо вытянув лапки, словно выпрашивая еду, из-за отсутствия которой она и умерла. «Это все я виновата. Я совсем про него забыла. Ни семечка ему не оставила, ни капельки воды. Ах, Пескунчик, милый мой Пескунчик, как я могла так жестоко с тобой поступить?» — восклицала Бет, взяв несчастное создание в ладони и пытаясь воскресить его. Джо заглянула в полуоткрытый глаз канарейки, пощупала ей пульс и, обнаружив, что птица давно закоченела, покачала головой и предложила Бет свою коробочку от домино в качестве гробика. «Положи его в печь. Может, он отогреется и проснется?» — с надеждой спросила Эми. «Он умер с голоду. А ты хочешь вдобавок его зажарить? Я сошью ему саван, похороню в саду и никогда, обещаю, никогда не заведу другую птицу. Слышишь, Пескунчик, никогда! Я ужасная хозяйка. Мне нельзя заводить птиц!» — причитала Бет себе под нос, сидя на полу с птицей в ладонях. «После обеда проведем похороны. Присутствие всех обязательно. Не плачь, Бетти. Мне очень жаль твою канарейку, но на этой неделе все не так. И Пескунчику больше всего досталось от нашего эксперимента. Шеи саваны клади его в коробочку. После обеда проведем для него маленькую прощальную церемонию», — проговорила Джо, чувствуя, что на ее плечи свалилось гораздо больше забот, чем она рассчитывала. Оставив Бет в обществе сестер, она удалилась на кухню и ужаснулась царившему там беспорядку. Надев большой фартук, она засучила рукава и свалила в раковину грязную посуду, но тут же обнаружила, что в печи погас огонь. «Вот радость-то!» — пробубнила Джо себе под нос, дернула на себя печную дверцу и разворошила угли. Когда пламя разгорелось, она решила не ждать, пока вода согреется, а сходить пока на рынок. Прогулка подняла ей настроение, и, похвалив себя за то, что купила продукты по выгодной цене, она принесла домой жесткого лобстера, старую спаржу и две коробки кислой клубники. Когда пришло время обеда, она только вымыла посуду. Плита тем временем раскалилась до красна. Ханна поставила опару для хлеба. Мэг замесила тесто и оставила его доходить на плите. Да забыла. Они с Салли Гардинер разоболтались в гостиной. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге возникла раскрасневшаяся растрепанная фигурка в муке и саже. Она сердито воскликнула. «Если тесто переваливается через край, значит, оно уже подошло?» Салли засмеялась, а Мэг кивнула и подняла брови выше некуда. Существо, перепачканное мукой, тут же исчезло и без промедлений поставило хлеб в печь. Миссис Марч ушла в гости, предварительно заглянув на кухню и в гостиную, чтобы проверить, как идут дела, и сказав пару слов в утешение Бет, которая сидела и подрубала саван для птички, лежавшей в коробке из-под домино. Когда серая мамина шляпка скрылась за углом, девочек охватило странное чувство беспомощности. Но видели бы вы, в какое они пришли отчаяние, когда через несколько минут в дверь постучала мисс Крокер и заявила, что пришла на обед. Эта худосочная желтушная старушка с острым носом и любопытными глазками все подмечала и судачила обо всем, что видела. Девочки ее недолюбливали, но их учили относиться к мисс Крокер по-доброму, потому что она была стара, бедна, и друзей у нее не было. Поэтому Мэг усадила ее в самое удобное кресло и попыталась развлечь. Старуха же принялась задавать вопросы, все и всех критиковать и рассказывать сплетни о своих знакомых. Словами не передать, как Джо пришлось понервничать в то утро. Сколько всего она переделала и пережила. Обед, который она приготовила, стал в семействе Марчей ходячим анекдотом. Боясь просить помощи, она справилась совсем одна, как умела, и обнаружила, что для приготовления пищи требуется не только желание и силы. Она варила спаржу целый час и к своему расстройству увидела, что верхушки отвалились, а стебли стали еще тверже, чем были. Хлеб у нее превратился в головешку, а салатная заправка разозлила ее настолько, что она бросила все остальные дела и поклялась любыми силами сделать ее пригодной в пищу. Но, увы. Лобстер представлялся ей одной сплошной розовой загадкой, но она долбила его молотком и расковыривала до тех пор, пока не очистила от панциря. Оставшаяся жалкая горстка мякоти затерялась среди листьев латука. Картошку требовалось отварить быстро, чтобы спаржа не остыла, и в итоге Джо подала ее на стол недоваренной. Блан-манже вышло комковатым, а клубника оказалась не такой спелой, как выглядела, так как хитрый продавец выложил все спелые ягодки наверх, прикрыв ими неспелые. «Что ж, если им не понравится моя стряпня, пусть довольствуются солониной и хлебом с маслом. Вот только жаль, что я убила все утро понапрасну», — подумала Джо и позвонила в колокольчик на полчаса позже обеденного часа. Упарившаяся, усталая и расстроенная, она окинула взглядом пиршество, приготовленное для Лори, который привык ко всякого рода деликатесам, и для мисс Крокер, чей любопытный взгляд подмечал все изъяны, а длинный язык непременно сообщил бы об этих изъянах каждому встречному и поперечному. Бедняжка Джо была бы рада спрятаться под стол, когда гости начали пробовать ее яства одно за другим и оставлять на тарелке. Эми хихикала, Мэг выглядела расстроенной, мисс Крокер выпятила губы, а Лори изо всех сил старался болтать и хохотать, как обычно, чтобы сохранить веселость за праздничным столом. Надо сказать, одно блюдо у Джо получилось отменным — фрукты. Она красиво их нарезала и подала с кувшинчиком жирных сливок. К концу обеда ее пылающие щеки немного охладились, и она затаила дыхание, когда гости стали передавать друг другу красивые стеклянные тарелочки, где в море сливок плавали маленькие розовые клубничные островки. Мисс Крокер отведала блюдо первой, скривилась и поспешно запила его водой. Джо отказалась от десерта, опасаясь, что его на всех не хватит. После того, как она перебрала клубнику и отделила спелые ягоды от неспелых, Их количество заметно уменьшилось. Она посмотрела на Лори, тот мужественно ел, не отрывая взгляда от тарелки, хотя рот его слегка кривился. Эми, обожавшая нежное лакомство, отправила в рот целую ложку с горкой, подавилась, спрятала лицо в салфетку и стремительно выбежала из-за стола. «В чем дело?» — воскликнула Джо и задрожала. «Ты положила соль вместо сахара, а сливки скисли», — трагически всплеснув руками, ответила Мэг. Джо простонала и откинулась на стуле, вспомнив, что перед подачей на стол торопилась и посыпала ягоды из одной из двух банок на кухонном столе, а сливки забыла поставить на лед. Лицо ее стало пунцовым, и она готова была уже заплакать, когда взгляд ее упал на Лори. Тот пытался сохранить веселость, несмотря на героические усилия по поеданию соленой клубники, и все происходящее вдруг показалось ей очень смешным. Она засмеялась и хохотала до слез. Остальные последовали ее примеру, даже мисс Крякер, как называли между собой девочки мисс Крокер. Злополучный обед завершился весело, хлебом с маслом, оливками и шутками. «Мне уже не хватит сил убираться. Давайте успокоимся, ведь нас ждут похороны канарейки», — провозгласила Джо, и все встали из-за стола. Мисс Крокер собралась уходить, ей не терпелось посудачить о случившемся за обедом у знакомых. Ради Бет они перестали смеяться и посерьезнели. Лори выкопал могилку в роще под папоротниками, и кроху пескунчика опустили в нее и укрыли мхом. Его ласковая хозяйка пролила над ним немало слез, а надгробие украсили венком из фиалок и звездчатки и эпитафией, которую Джо сочинила, пока мучилась с обедом. «Здесь лежит пескунчик, милый наш птенец, славным днем июньским встретил свой конец». По окончании церемонии Бет ушла в свою комнату. От пережитого горя у нее разболелось сердце, а от съеденного лобстера — живот. Но ей оказалось негде даже прилечь, постели были не убраны. Она принялась взбивать подушки и раскладывать вещи по местам и обнаружила, что это помогло ей успокоиться. Мэг помогла Джо убрать остатки пиршества, что заняло половину дня и так утомило их, что на ужин они договорились ограничиться чаем с тостами. В знак доброй воли Лори взял Эми покататься в экипаже. Отведав кислых сливок, та совсем скисла. Вернувшись домой, миссис Марч обнаружила трех старших девочек за работой в середине дня. Заглянув в кладовку, она поняла, что, по крайней мере, одна часть ее эксперимента завершилась успешно. Весь день новоявленные домохозяюшки не могли даже присесть. Гости все время приходили и уходили. И их нужно было встречать. Затем заваривали чай, бегали по делам, заканчивали штопку, отложенную на последний момент. Но когда на дом опустились тихие влажные сумерки, они вышли на крыльцо, где цвели прекрасные июньские розы, и со вздохами и стонами присели на ступени с усталым и беспокойным видом. «Что за ужасный день!» — начала Джо, которая всегда заговаривала первой. «Он вроде бы пролетел быстрее обычного, но сколько же было мороки!» — сказала Мэг. «Наш дом совсем перестал быть похож на дом», — добавила Эми. «А без мамы и пескунчика и быть иначе не может», — вздохнула Бет, подняв полные слез глаза на пустую клетку, висевшую у нее над головой. «Мама вернулась, дорогая, а новую канарейку можешь завтра завести, если захочешь». Миссис Марч незаметно подошла и села с ними рядом. Выглядела она так, будто ее выходной оказался не более приятным, чем у девочек. «Довольны ли вы своим экспериментом, девочки? И не хотите ли продлить его еще на неделю?» — спросила она, когда Бет крепко к ней прижалась, а остальные, просияв, повернули к ней свои личики, как цветы тянутся к солнцу. «Я не хочу!» — отрезала Джо. «Я тоже!» — хором ответили остальные. «Значит, вы считаете, что лучше все-таки иметь некоторые обязанности и жить не только для себя, но и ради других? Сплошное безделье и веселье ни к чему хорошему не приведут», — заметила Джо, качая головой. «Я устала от отдыха и намерена заняться чем-то полезным прямо сейчас». «Можно, например, научиться готовить. Это очень полезный навык, который пригодится любому человеку», — подсказала миссис Марч, бесшумно посмеиваясь над обедом, приготовленным Джо. По пути домой она встретила мисс Крокер, и та пересказала ей все в мельчайших подробностях. «Мама, неужели ты ушла и оставила дом без присмотра нарочно, чтобы проверить, как мы справимся?» — воскликнула Мэг, у которой уже утром возникли подозрения на этот счет. «Да, я хотела, чтобы вы поняли, комфорт всей семьи зависит от того, как каждый ее член выполняет свои обязанности». Пока мы с Ханной делали всю работу за вас, вы чувствовали себя неплохо, хотя даже тогда не казались особенно счастливыми и благодушными. Я решила преподать вам урок и показать, что бывает, когда каждая думает только о себе. Правда же, намного лучше помогать друг другу и иметь повседневные обязанности, с которыми отдых становится более желанным. Быть терпеливыми и терпимыми, чтобы дом был приятным и красивым местом для всех его обитателей. «Да, мама, ты права!» — воскликнули девочки. «Тогда позвольте дать вам совет. Взвалите снова на плечи свои маленькие котомки. Ведь, несмотря на то, что порой те кажутся слишком тяжелыми, они необходимы нам и полезны. А вес их не чувствуется, если научиться нести их правильно. Работа приносит пользу душе и телу, и ее хватит на всех. Это лучшее лекарство от апатии и плохого поведения, и ни деньги, ни модные платья никогда не подарят нам такую силу и независимость, как труд». «Обещаем трудиться, как пчелки, и полюбить работу. Вот увидишь, мамочка», — сказала Джо. «Я ставлю себе задачу на каникулы — научиться готовить простые блюда. В следующий раз мой званый обед получится на славу». «А я нашью папе рубашек вместо того, чтобы взваливать все шитье на тебя, мамулик. Я могу это сделать и сделаю, хоть мне и не очень нравится шить. Но шить для других приятнее, чем перешивать свои вещи, которые и так хороши», — заметила Мэг. «А я буду каждый день делать уроки и не стану так много тратить времени на куклы и занятия музыкой», — пообещала Бет. Эми же последовала примеру сестер и героически поклялась. «Я научусь обшивать петельки для пуговиц и выучу части речи». Вот и славно. Тогда должна сказать, что очень довольна результатами эксперимента и полагаю, что повторять его не стоит. Вот только не ударяйтесь в другую крайность и не начинайте трудиться беспрестанно. Находите время для работы и отдыха. Пусть каждый день будет и полезным, и приятным. Докажите, что знаете цену времени, правильно распоряжаясь им. Тогда ваша юность будет радостной, старость не принесет сожалений, и, несмотря на бедность, вы добьетесь прекрасных успехов в жизни. Мы запомним это, мама». И они запомнили. Глава 12. Лагерь Лоуренса. Бет назначила себя почтальоном. Поскольку она все время проводила дома, то могла регулярно проверять почтовый ящик в саду, и ей очень нравилось ежедневно отпирать маленькую дверцу и разносить почту. Одним июльским днем она вернулась из сада с ворохом писем и посылок и принялась доставлять их получателям, как и положено добросовестному почтовому служащему. «Вот твой букет, мама. Лори никогда его не забывает», — сказала она и поставила свежий букетик в вазу, стоявшую в уголке мамулика. Благодаря внимательному соседскому мальчику та никогда не пустовала. «Мисс Мэг Марч, вам письмо и перчатка», — продолжала Бет, вручая эти предметы сестре, которая сидела рядом с матерью и пришивала манжеты. «Ой, точно, я же оставила у Лоренса в перчатке, но здесь только одна», — сказала Мэг, глядя на серую хлопковую перчатку. «Ты вторую случайно в саду не уронила?» «Нет, не уронила. В почтовом ящике была всего одна. Терпеть не могу, когда перчатки теряются. Ну, может, еще найдется. А в письме перевод одной немецкой песни. Кажется, переводил мистер Брук. На почерк Лори не похоже». Миссис Марч взглянула на Мэг, такую хорошенькую, в утреннем халате в мелкую клеточку. На лоб ей падали кудряшки, и, сидя за маленьким рабочим столом, заваленным аккуратно свернутыми белыми манжетами, она выглядела очень женственно и совершенно не подозревала о том, какие мысли возникают в голове ее матери, наблюдавшей за тем, как дочь шьет и напевает, и как порхают ее пальцы. Девичьи фантазии Мэг были свежи и невинны, как анютины глазки за ее поясом. И миссис Марч довольно улыбнулась. «А вот два письма, адресованные доктору Джо. А еще книга и странная старая шляпа. Она весь почтовый ящик заняла и торчала снаружи». Бет, смеясь, вошла в кабинет, где Джо сидела за столом и писала. «Но что за шутник этот Лори? Я пожаловалась, что широкополые шляпы не в моде, и в жаркие дни я всегда обгораю». А он ответил: «К чему следовать моде? Носи большую шляпу, и пусть тебе будет удобно». Я сказала, что носила бы с радостью, вот только ее у меня нет. Вот он и прислал мне эту примерить. Буду носить ее шутки ради и докажу, что мне плевать на моду». Повесив допотопную широкополую шляпу на бюст Платона, Джо распечатала письма. Одно письмо было от матери. Когда Джо прочла его, ее щеки порозовели, а глаза наполнились слезами, ибо там говорилось следующее. «Моя дорогая, я пишу тебе это письмецо, чтобы сообщить, с каким удовлетворением наблюдаю за твоими попытками контролировать свой нрав. Ты не рассказываешь о своих трудностях, неудачах и успехах, и, пожалуй, думаешь, что их никто не замечает, кроме твоего небесного друга, которому ты ежедневно обращаешься за помощью, о чем свидетельствует уже довольно потрепанная обложка твоей книги.